Eita. Táxi! Alô! Táxi! Не видите? Заказное. Алло! Такси! Такси! Такси! Мимо. Странно. 6 часов вечера должен быть дома. Вадик. Никого. Петр Иванович? Ой, как хорошо, что я вас еще застала. Алла Сергеевна, не узнали? Мне богатой быть. С наступающим Новым годом! Да, только что прилетела. Вадим так расстраивался, что Новый год будем врозь. Что? Удивился ли Вадим? А его еще дома нет. Я думала, он тоже задержался, как вы. Ушел? 30 минут назад? Угу. Ну ничего, значит, сейчас приедет. Он ведь и не ждал меня сегодня. Ну, еще раз, с наступающим, Петр Иванович. Да, и вам тоже. Ну, спасибо. Кто бы это мог быть? Здравствуйте. Вам кого? Простите. Извините за беспокойство. Я слушаю вас. Я ваш сосед с нижней площадки. Только утром переехал, мне все вещи еще раз паковал. У вас телефон есть? Есть. Он работает. А, вам позвонить, пожалуйста, вот телефон. Спасибо, спасибо большое. Понимаете, невеста должна приехать ко мне из Сибири. Так неудачно. Почему же неудачно? Ну, поздравляю. Да нет, вы меня не поняли. Справочная? Алло, справочная? Это справочная вокзала? Что? А какой номер? Ну вот, бросила трубку. Эти справочные. Вы что ж не знаете, каким поездом приедет невеста? Я даже не знаю, в какой день она приедет. В последнем письме написала: жди к Новому году. Ни числа, ни поезда. Поездов оттуда всего 2. Третий день к ним выхожу. Вчера сказали, меняется расписание, звоните. Вот я и звоню. А вы знаете, что это такое, дозвониться в справочную, когда нет своего телефона? Да еще в канун Нового года. Ужас! Простите, я не представился. Никитин, Юра. А я Алла Сергеевна. Звоните, звоните, Юра. Такси! Алло! Такси! Свободный! Парк! Алло! Такси! Такси! Остановитесь, пожалуйста! Такси! Куда ехать-то? Большая Полянка. Не по пути. Такси! Алло! Такси! Такси! Ой, простите, вы не такси? Извините. Такси ловите? Ага. 31 декабря у вокзалов. Нашли когда и где. Все мимо и мимо. Что же вам так и стоять тут с чемоданами? Далеко ехать? Вот адрес. Большая Полянка. Это далеко? По дороге. Мне по Ленинскому проспекту, как говорится, все дальше и дальше и дальше. Такси сейчас не поймаете. Видите, стоянка? Вон. Очередь километров. Давайте чемодан. Садитесь, девушка. Первый раз в Москве? Ага. Я из Сибири. Ой, как тепло у вас. Устроились? Угу. Удобно? Очень. Можно ехать. Поехали. Светофор красный. Значит, сибирячка? Я. У меня жених в Москве. Я к нему насовсем. Ну, подумать только. Значит, я невесту повезу. Да еще под Новый год. Как Дед Мороз с подарком. Зеленый, поехали. Алло, алло, вокзал? Справочная? Наконец-то! Девушка милая, когда приходит вечерний поезд Томск-Москва? Что? Сегодня поездов больше не будет? Почему? Девушка, девушка! Ну, звоните снова. Смотрите, уже 6:30. У меня впечатление, Алла Сергеевна, что сегодня вся Москва звонит на вокзал. Ну вот, занято. Да, такой уж день. Вернее, вечер. А на улицах что делается? Опять светофор. Ну и вечерок, что делается на улицах-то? Эти светофоры. А, зеленый. Ага. Ну, так кто же ваш жених, милая девушка из Сибири? Астроном. Ого! То есть пока еще он только лаборант. Работает в НИИ в отделе профессора Егорова. Знаете? Это знаменитый астроном. Его весь мир знает. Юра у него еще в институте учился. Так, так. Но Юра еще и поэт. Да. Один известный поэт ему сказал: пишите, юноша, большого вреда не будет. Нет, правда, у него отличные стихи, он даже один раз публиковался. Да. Что же он вас не встретил, ваш начинающий поэт-то? Это я виновата. Решила сюрпризом. Написала: жди к Новому году. Адрес знаю, ну вот и решила. Не как все и не как всегда, а вот особенно. Это так банально, телеграмма. Номер поезда, вагон такой-то. Вы не находите? Я бы лично предпочел номер поезда, число и даже вагон. Как-то оно спокойнее. Ага, спокойнее. Спокойнее. Да неужели вы не понимаете, что именно в наш рациональный век мы должны искать во всем необычное, необыкновенное? А если необыкновенного нет, значит, нужно выдумывать это необыкновенное. Как Грин. Алые паруса. Алые паруса. Занятно, угу. Занятно. Занятно. А вы тоже кого-то встречать приехали, да? Нет, просто обычный маршрут с работы. А-а-а. Встречать буду через 2 дня. Послезавтра. А вы кем работаете? Химик. И жена тоже химик. Уехала в командировку. В одной лаборатории работаем. Все очень обыкновенно и банально. А, так вы ее будете встречать. Точно. Посмотрите, какая красивая Москва. Она всегда такая? Да. Оказывается, вредная штука, привычка. Да, красивая, действительно. А мы привыкли, не замечаем. Вредная штука, привычка. Знаете, мне Юра как-то сказал. Мы вот все время говорим: ах, звезды, звезды. Смотрите на звезды, думайте о звездах. И забываем, что сами-то на звезде живем. Сами-то звездные жители. Хм, забавно. Интересно, это он сам придумал? Ну, вот эта улица, вот эта улица, вот этот дом. Какой этаж? Пятый. Ой, как я волнуюсь. А вдруг его дома нет? Вон в подъезде сидит лифтерша, спросите. Ой, да что вы? Вы его не знаете. Он ждет. Стойте! Куда же вы побежали? Там тетечка на углу цветами торгует. А чемодан? Я сейчас. Я его к лифтерше отнесу.